добро пожаловать всем нашим гостям, всем нашим братьям, сестрам, все наши локальные, которые уже давно здесь ходят. Вы знаете, я стояла на прославлении, и меня не покидала одна мысль. Я стояла, и я просто думала, действительно, какая честь для меня быть частью этого дома, быть частью этой семьи. Я живу в этом регионе уже около 30 лет, и за 30 лет, знаете, мы повидали очень много. Мы повидали много церквей, которые открывались, которые закрывались, которые заново открывались, церкви, которые горели, церкви, которые погасли. И мы видели все. Но что я люблю насчет этого дома, что 20 лет, уже 21 год, 20 лет, этот дом не перестает гореть. Те, кто знает нас с самого начала, те, которые смотрели нас еще до этого, или те, которые помнят нас, наши локальные братья и сестры. И то, что я люблю насчет этого, этот дом никогда не останавливался гореть. Были у нас ошибки, были, ошибались, оступались. Все было, но здесь всегда была неподдельная любовь к Иисусу, неподдельная искренность, жажда, этот голод. Он всегда нас вел, он всегда влек нас. И я благодарю то, что здесь Бог собрал сейчас именно таких людей, таких же голодных, таких же жаждущих Его, таких же радикальных. Я знаю, здесь другие люди просто не могут находиться. Я знаю, мало кто может выдержать больше, чем 20 минут поклонения или прославления, начинают уже ерзать на часы смотреть, выходить в туалет по 3 раза. Это нужно иметь такую глубокую любовь к Иисусу, к Его атмосфере, к присутствию, чтобы просто час улететь, потерять себя, раствориться в Его присутствии и приходить на эти молитвы. Поэтому давайте просто поаплодируем Иисусу. Давайте мы сегодня воздадим Ему славу. Это делает Он. Это делает Он, собирает нас. Он скрепляет нас. Он объединяет нас. Он делает нас одним целым. Он ведет нас. Он взращивает нас. И Он ведет нас глубже. Поэтому я действительно очень благодарна и как и за это место, как и за пастырей, и также за каждого из вас. Но сегодня я хочу адресовать одну тему. Я хочу поговорить об одном духе, который я хочу сегодня адресовать. Это не пришло просто из головы, это не пришло просто из каких-то, знаете, рандомных мыслей. Это пришло из атмосферы молитвы. Мы с ходатайственной командой, мы часто собираемся, мы молимся, мы просим, чтобы Дух Святой вел нас, чтобы Он показывал нам, что происходит сейчас в этом сезоне, о чем молиться, где дьявол готовит атаку, где, возможно, что-то застопорилось и нет какого-то прорыва. И Дух Святой, Он настолько верный, Он всегда показывает, Он всегда открывает. И один из таких духов, который был высвечен, и мы хотим его сегодня разоблачить, мы хотим его лишить силы, и мы хотим сегодня, знаете, забрать силу у этого духа, потому что я знаю, что мы сейчас находимся в сезоне, и все люди, да, которые общаются близко с Духом Святым, духовной, вы чувствуете, что мы сейчас стоим на пороге чего-то большого. Мы сейчас стоим на каком-то новом уровне, где Господь ведет нас на следующий уровень глубины, и где Он приготовил что-то для нас, чего мы еще не видели, чего мы еще не переживали, чего мы еще не слышали. Это что-то абсолютно новое для этого сезона, для этого поколения. Поэтому те, которые приехали, да, сюда, присоединились к нам, может, за последние там 2-3 года, я знаю, что вы здесь не случайно, что Бог сверхъестественно открыл для вас двери, которые человек не мог открыть. Я слышала некоторые ваши истории. Вы здесь чудо. Это обозначает, что вы должны быть здесь, и Бог хочет, чтобы вы были также частью этого. Окей? Но мы все знаем, что у нас есть враг, который не спит и не дремлет, и цель которого — украсть, убить и погубить тот, который хочет украсть наше благословение. Окей? Смотрите. Ефесянам 1 глава 3 стих говорит. Я буду читать из английского перевода, я переведу. Написано, что каждое духовное благословение с неба Я сейчас скажу, о каком духе я говорю. Я сейчас немножко вступление сделаю, я вам открою, о чем мы сейчас будем говорить. Смотрите, каждое духовное благословение в небесной реальности уже было высвобождено на нас, как подарок любви от нашего небесного Отца, Отца нашего Господа Иисуса. И все это потому, что Он видит нас окутанным в Христа. И поэтому мы празднуем это все всем нашим сердцем. Смотрите, Библия уже дала нам не просто обещание, она уже говорит, что мы имеем. Уже все духовные благословения нам уже даны. Нам не нужно за них сражаться, нам не нужно вымаливать у Бога, да, Господь, ну благослови меня в этой сфере, Господь, ну благослови меня в той сфере, ну дай мне немножко прорыв там. Это нам уже дано, это по праву принадлежит нам, и это наше наследие. Но тогда появляется вопрос, ну почему в ежедневной жизни, в реальной жизни многие из нас этого не видят? Почему многие из нас ходят в боли, разочарованные, ходят, знаете, раненые? И я также общаюсь часто с людьми, которые прошли энкаунтеры, да, и они... Я также хочу обратиться, да, к нашим сестрам, которые прошли энкаунтер. И сейчас вот это вот состояние, вы находитесь в этой эйфории, да, где Господь столько много сделал для вас. И я знаю, что вы повезете это в ваши дома. Но пройдет время, когда вы ежедневно вы будете просыпаться, вы будете идти на работу, вы будете сталкиваться с какими-то обстоятельствами. И будут ситуации, где кто-то будет пытаться забрать это присутствие от вас. Кто-то будет работать 24/7, чтобы то, что вы там получили, да, то, что Бог сделал для вас, чтобы прийти и ограбить ваш духовный дом и опять вернуть вас вместо боли. Поэтому я и хочу сейчас адресовать эту тему. Особенно это касается тех людей, которые вы находитесь в этом сезоне, как, которое описано в песне Песней, 2 глава, там, с 4 стиха, я не буду зачитывать, но я перескажу. Там Иисус, Он приходит к Своей возлюбленной, и Он начинает говорить ей: «Я пришел к тебе так, как ты взывала ко мне, как ты меня призывала, я пришел к тебе, чтобы привлечь тебя глубже в мое сердце». И он ей говорит, что сезон твоей бесплодной зимы закончился. Был сезон, где ты чувствовал, что ты просто находишься в бесконечной зиме. Вот как вот эта стагнация, да, как будто... все замерзло, и в тебе ты чувствуешь, что Дух Святой, Он начинает влечь тебя куда-то глубже, но как будто что-то не дает тебе. Ты хочешь двигаться дальше, и приходят какие-то помехи, приходит что-то, что отвлекает тебя, и ты не можешь идти глубже с Иисусом. И дальше Он говорит ей: «Пойдем со мной, я хочу взять тебя на высокие места». Он приходит, Он зовет ее. Не она где-то ищет: «Иисус, где ты? Возьми меня». Нет, Он приходит за ней, Он дает ей приглашение, говорит: «Я хочу тебя взять». И дальше Он говорит, Он в 14 стихе, Он дальше просит ее. Он говорит: «Но есть лисы, которые приходят и портят виноградник нашей любви, которые разрушают наши отношения». И Он просит ее: «Сможешь ли ты поймать этих лис и убрать их из нашего виноградника, чтобы все, что я взрастил в тебе, плоды мои в тебе, чтобы они не были съедены и не были уничтожены». И вот сегодня я как раз хочу поговорить об этих духовных лисах. То есть один из них, который был четко так выявлен в последнее время, это называется дух прокрастинации. По-английски procrastination, если вы знаете это слово, это пришло из английского слова procrastination, да, это дух прокрастинации. И я хочу объяснить, что это за дух и как он действует, и в чем является его опасность. Опасность этого духа в том, что он подкрадывается очень незаметно, он завуалирован, и поначалу многие христиане даже не могут его вовремя распознать, но его работа внутри тебя, она становится настолько, знаете, он настолько делает огромную разрушительную работу внутри тебя, что поначалу ты даже не заметишь, что что-то не так, что-то с моими отношениями с Богом не так, что почему-то уходит огонь, почему-то уходит голод, почему-то я опять как в замерзшем каком-то состоянии, и ты недоволен собой, и ты недоволен своими обстоятельствами, ты понимаешь, что сейчас ты должен быть где-то глубже в Боге, что Он в тебя заложил что-то глубокое, что Он призвал для чего-то большего, и ты... И ты как бы хочешь двигаться дальше, но что-то тебе не дает. И я хочу сегодня вот именно адресовать этот дух, именно как он оперирует, чтобы вы распознали его в своей жизни и не позволили этому духу обокрасть вас. Потому что, как мы прочитали, духовные благословения, они ваши. Я не говорю теперь, что все должны тут сейчас миллионерами стать, и у тебя прорыв во всех сферах сейчас автоматически придет. Я знаю, что... Бог по-другому смотрит на благословение, чем люди, и мы это будем также читать в Слове. То, что люди видят за благословение, часто Бог видит это как то, что ты упал в Его глазах. И часто даже при всех каких-то трудностях и при каких-то сложных обстоятельствах ты все равно можешь чувствовать себя благословенным. Ты все равно можешь чувствовать, что ты любим, что ты принят, и что внешние факторы никак не влияют на твои отношения с Иисусом. Иисусом, на Его присутствие в тебе, на Его помазание в тебе, и Он, и Его работа, Его помазание будет течь в тебя, через тебя, несмотря на то, что ты проходишь. И это все, оно преодолевает то, что ты можешь временно какие-то трудности проходить. Окей? И опять же, Господь говорит, что нам это все доступно. Итак, я хочу сначала определить, что такое дух прокрастинации. Окей? Смотрите, если брать в физическом мире, прокрастинация — это замедление важных дел, заменяя их мелкими, приятными или бесполезными делами. Например, ты понимаешь, что тебе сейчас нужно готовить там какую-то презентацию какую-то важную, да? И ты вместо того, что ты понимаешь, что тебе сейчас нужно, у тебя есть сроки, и тебе к этому сроку нужно подготовиться. Но что ты вместо этого делаешь? Включаешь какой-то сериал, там, идешь на соцсети, да? И ты просто тупо тратишь свое время на неважные вещи. И потом, когда приходит вот этот вот дедлайн, да, часто школьники делают, да, я по моим детям, гуляют все выходные, будут гулять с друзьями, и только в воскресенье в 10 вечера они вспоминают, что завтра в понедельник утром им нужно сделать какую-то поделку или какую-то презентацию. И родители, да, как с волосами вот этими, знаете, дыбом пытаются помочь им. Вот то, что мы делаем в духовном мире, когда мы понимаем, что сейчас Дух Святой говорит тебе, Он влечет тебя, Он начинает влечь глубже в себя, он начинает говорить, начинай проводить свое время, отрежь сейчас это, освободи место для этого, сделай для меня этого. И мы понимаем, мы слышим его, и мы все хотим быть близко с ним, но когда приходит время делать какой-то шаг или делать какое-то решение, мы просто начинаем прокрастинировать, мы начинаем заменять какой-то суетой, какими-то помехами. И чем отличается прокрастинация от лени? Лень — это когда тебе, вот, тебе неохота, и тебе все равно. Знаешь? И тебе совесть не мучает. Тебе просто лень. И тебе нормально. Но прокрастинация — ты знаешь, что сейчас тебе нужно сделать что-то важное. И ты знаешь, что если ты не сделаешь, будут последствия. Но почему-то ты все равно это не делаешь. И потом ты разбираешься с последствиями, знаете, неспособностью регулировать своим временем или из-за непослушания. Смотрите, я хочу, чтобы вы поняли, что духовная прокрастинация — это не просто слабость твоего характера, да? Иногда сколько, может, вы слышали, да, в себе, я думаю, мы все это говорили. Ну все, с понедельника я даю обещание Богу. Я буду час молиться и читать полчаса Библию перед работой, буду вставать рано, или, да, полчаса молиться, полчаса Библию, все. Потому что вы чувствуете, да, Дух Святой, Он насел на тебя, и Он влечет тебя. Почему Он это говорит? Потому что Он хочет взять тебя на следующий уровень. Он хочет лично открыть тебе Иисуса, не через чьи-то учения или проповеди. Он хочет, чтобы ты лично, практически познал Его, научился ходить в близости с Ним, научился слышать Его, видеть Его, научился получать то, что Он хочет дать тебе. чтобы Иисус также мог работать через тебя, использовать тебя. И ты понимаешь, что Он сейчас тебя влечет, и ты просто вот тупо, ты просто не слушаешься. Ты просто начинаешь заменять вместо того, чтобы действительно пойти, или он в пост, возможно, тебя влечет. Сейчас нужно взять пост. Тебе сейчас нужно приблизиться ко мне. Тебе нужно сейчас отделиться. И вместо этого, с понедельника начну. Ну все, с понедельника все, я вот точно берусь за себя. И приходит понедельник. И все вот эти вот желания плоти, да, желания, они никуда не уходят. И ты просыпаешься такой же самый. И опять ты отодвигаешь это. И потом мы начинаем удивляться, почему я не могу Бога слышать, почему ко мне опять возвращается это раздражение, разочарование, почему я начал ведом страхом, почему начинают вот эти все вещи, они начинают липнуть на тебя. Okay? Поэтому я знаю, что сейчас, почему именно Бог выявил именно дух прокрастинации, потому что многих из вас Господь уже говорит достаточно долгое время: начинай углубляться в меня. И Он вам говорил определенные вещи, которые или вы должны начинать делать, или наоборот, некоторые вещи отрезать. Поэтому я знаю, что это духовная атака, это не просто ваш слабый характер, это духовные сущности, это бесы, можете называть их как хотите, это демоническая сила, которая именно выходит против детей Бога, которые еще горят, которые жаждут Бога, чтобы только остановить их от прогресса в Боге, остановить их от движения в Боге. Почему? Потому что дьявол понимает, чем глубже ты входишь в его славу, тем недоступнее ты становишься для него, тем опаснее ты становишься для него. И он будет делать все возможное, чтобы только не дать тебе сделать следующий шаг. И мы также должны понимать, что у Бога нет такого, что я вот просто стою на месте. Да, я как бы не иду вглубь, я просто стою на месте. У Бога нет такого. Или мы продвигаемся, прогрессируем в него, или же мы деградируем обратно. Просто состояние, знаете, вот это вот состояние на одном месте, его не существует. Это иллюзия, это обман дьявола. Когда ты просто живешь, когда ты не оберегаешь свой духовный дом, когда ты не проводишь с ним время, когда ты не ищешь его лица один на один, да, поначалу ты будешь еще приходить, и ты будешь еще питаться теми из тех отношений, которые у тебя, возможно, еще были некоторое время назад. Ты еще будешь переживать присутствие. Это, знаете, когда вот горит костер, и ты близко возле костра, и ты сделал один шаг назад, ты все равно чувствуешь тепло костра. Ты как будто, ну потом ты еще один делаешь шаг, ты продолжаешь чувствовать тепло костра. Но с каждым разом, чем дальше ты начинаешь отступать назад, тем больше ты тем меньше и меньше ты начинаешь чувствовать жар этого костра, тем больше ты начинаешь чувствовать там какой-то холодок, ветер. Так же самое с Богом. Мы или прогрессируем, или мы деградируем. Поэтому не позвольте дьяволу обмануть вас. It's okay, я могу неделю не молиться, я могу месяц не молиться, но я же типа не грешу, я же в церковь хожу. Подожди, это только дело времени. Потому что ты больше и больше начинаешь отходить от его славы, и дьявол говорит: а теперь я могу к тебе прикоснуться, ты уже не такой горячий, как раньше. Теперь у меня есть открытая дверь, теперь у меня есть доступ, теперь я могу залезть в твои мысли, теперь я могу управлять твоими желаниями, теперь я могу поменять твои привычки, и постепенно. И потом, что мы часто видим, да, вот люди, которые тоже к нам на руах на молитвы приходят и делятся. И потом через полгода те люди, которые прошли энкаунтер, и через полгода они вернулись опять в свое прежнее состояние. Опять они разбитые, опять они раненые, опять они, знаете, голод ушел, все, что они на энкаунтере получили, растеряли. Дьявол просто их опять обворовал. Почему? Потому что, когда Господь продолжает влечь тебя, мы просто игнорируем. И потом мы разбираемся с последствиями. Поэтому моя молитва сегодня и цель этого слова, чтобы каждый научился ходить и культивировать свои личные отношения, свое личное переживание с Богом, чтобы то, что вы получили на энкаунтере, это стало только вашей стартовой точкой, точкой отсчета, потому что Господь хочет вас повести намного дальше и намного глубже и открываться вам лично, чтобы вы пошли и дальше делали то же самое с другими людьми, которые находятся в темноте. Вы не получили на энкаунтере то, что вы получили только для себя, получить прорыв, какое-то исцеление, какое-то благословение. Нет, Он дал вам это, Он исцелил, восстановил вас, чтобы двигаться через вас, потому что вы Его ворота, вы Его портал, и Царь хочет войти через вас, и Он хочет касаться других таких же раненых через вас. Но как это не потерять? Нам нужно быть послушными и делать то, что Дух Святой говорит нам. Итак, смотрите, что делает дух прокрастинации. Поэтому я не хочу сегодня никого запугать, но я хочу, знаете, предупредить и протрезвить, чтобы мы не относились к этому легкомысленно. Потому что да, я знаю, что наша главная цель — это Иисус, поклонение в Его атмосфере, но мы также должны понимать, что есть враг. И осознаешь ты этого или не осознаешь, чувствуешь ты этого или не чувствуешь, есть духовная война, и твой дух, он находится в поле битвы. И есть враг, который покушается. Помните, даже в Матфея Иисус сказал, что говорит, когда дом выметен и вычищен, помните? И всегда вокруг него рыщет, да, нечистый дух. И он потом, если дом не занятый, что он делает? Он приходит, он возвращается туда и приводит туда 7 злейших. Сам Иисус об этом говорит, поэтому это наша обязанность держать дом выметенным, чистым и заполненным. Okay? Это то, о чем говорил Иисус невесте. Говорит, есть эти лисы, которые съедают этот виноградник, они портят. Вылови их для меня, но я помогу тебе. Okay? Нам дано все для этого. Нам дана кровь Иисуса, нам дана Его присутствие, Его атмосфера, Его благодать. У нас есть все для этого. И смотрите, цель этого духа прокрастинации. Это дух высвобожден, чтобы духовно и часто даже финансово ограбить тебя, уничтожить твой голод и жажду, сделать тебя духовно слепым, немым и глухим, украсть духовные обещания, абортировать твою судьбу и предназначение в Боге. Также его цель — сделать тебя слабым, безвольным и нейтрализовать тебя. Окей? Okay? Поэтому мы должны быть начеку. И что приходит как последствие, да, когда мы начинаем игнорировать призыв Святого Духа, когда мы начинаем игнорировать, когда Он нас тянет, что начинает происходить с нами? У нас упущенные возможности, потерянное время из-за непослушания, мы просто теряем Бога. Была открытая дверь, которую Бог открыл для тебя, который приготовил что-то для тебя, да? Но ты просто непослушный, ты просто потерял время, и тебе нужно опять заново начинать. Приходит неудовлетворение с собой и разочарование, потому что ты понимаешь, ты сейчас должен находиться совсем в другом месте в Боге, не здесь, не в начальном. И приходит разочарование с собой, и ты начинаешь просто отдаляться от Бога. Okay? Поэтому я знаю, что, и мы это видим каждый, каждый сезон, мы даже вот в церкви, да, как центр, каждый из нас в Боге растет как лично, индивидуально, но также и корпоративно. Когда Бог нас ведет куда-то, мы заметили, что в каждом сезоне Дух Святой начинает высвечивать определенные вещи и начинает говорить тебе. В том сезоне эти вещи были допустимы, ты еще мог приходить в мое присутствие, и до той поры они могли в тебе быть, но на этом этапе тебе нужно будет с ними разобраться. Или ты это адресуешь или исправляешь, или это становится твоим потолком, и ты дальше идти в мою славу не можешь. И Дух Святой будет всегда тебе показывать, Он будет тебе напоминать, Он будет тебе говорить. Опять от нас зависит, как далеко мы хотим пойти, как глубоко мы хотим пойти в Него. И сегодня У нас времени немного, я постараюсь сжать, как только могу, материала много, но я постараюсь, знаете, пройтись быстро. Я хочу прочитать из книги «Откровение», 2-3 глава, там, где Иисус обращается к 7 церквям. Okay? И это место, мы все его читаем, мы все его часто цитируем, но Бог меня опять вернул в это место, и Он начал обращать мое внимание на вещи, которые именно эти церкви упустили. Все эти церкви, к которым он обращается, они все начинали хорошо. Они все начинали в огне, они начинали с чистым сердцем, они все начинали с жажды, с любовью, с голодом. Но где-то что-то по ходу, каждая из них что-то утеряла. Где-то они не пободрствовали. И вы увидите, как именно вот этот дух прокрастинации, как он выкрал что-то из церкви, и люди даже не заметили, и Иисусу пришлось прийти и обличить, и поправить их. Поэтому я знаю, что именно эти вещи вы также можете найти в своей жизни. Эти вещи, о которых он говорит, они не относятся только к каждой церкви. Почему Иисус высветил это? И почему это попало в книгу Откровения? Нам нужно это знать. Нам нужно быть готовыми. Нам нужно бодрствовать. Нам нужно быть начеку. Потому что Иисус, Он всегда дает тебе время. Он всегда будет ждать тебя. Но как в этих письмах вы увидите, что он говорит: если не исправишь, что я сделаю? Я сдвину твой светильник. Если не исправишь, я сдвину твой светильник. Okay? И я знаю, что мы настолько церковь, мы настолько привыкли, мы жили в благодати, мы можем там грешить, мы можем то. Кровь Иисуса все прощает, кровь Иисуса омывает, милость Бога с нами. И, знаете, мы чувствуем вот это вот, не то что безнаказанность, я знаю, что Бог, он не жесткий судья, который наказывает, но мы чувствуем какую-то, знаете, мы просто потеряли страх Бога. Потому что мы настолько привыкли быть фамильярными с Богом и думаем, что Бог, Он просто все на игнор поставил, как мы на игнор. Но нет, Бог даст тебе время, Бог будет говорить тебе лично, Он будет тебе говорить через других. И потом Он просто что делает? Он сдвигает светильник. И мы это видели, да, мы это, он напоминаем, да, каждое воскресенье, сколько служений сейчас вскрыто, сколько тайный грех, который скрывался годами, а в служениях, в церквях, вскрылось, об этом узнали публично, и эти церкви, они потеряли авторитет, они потеряли влияние, и теперь только о них вспоминают, как когда говорят о каком-то падении. Иисус не хочет, чтобы это произошло с нами, неважно, на каком уровне ты находишься, неважно, в какой позиции ты находишься, Иисус не хочет сдвигать твой светильник. Он будет до последнего сражаться за тебя, Он будет до последнего давать тебе шансы. Но опять от нас зависит, возьмем ли мы это приглашение, возьмем ли мы это шанс, или же мы просто поставим на игнор, и мы сами откажемся от судьбы в нем, от его призвания. Смотрите, Откровение, мы начнем со 2 главы, с 1 по 5 стих. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Итак, ангелу церкви в Эфесе напиши: так говорит держащий в правой руке 7 звезд и ходящий среди 7 золотых светильников. Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты стоек, что ради моего имени перенес трудности и не изнемог. Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Вспомни высоту, с которой ты упал. Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Если ты не раскаешься, я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. Приходит время в нашей жизни, я знаю, мы об этом раньше говорили, поэтому я пробегусь быстро. Приходит в нашей жизни, да, когда вот мы только что говорили, первая любовь, где ты просто не можешь жить без его присутствия, ты просыпаешься с его именем, ты ничего смотреть не можешь, ты ничего слушать не можешь, ты просто хочешь больше и больше возвращаться в это присутствие, у тебя каждый день идет взаимообмен. Но что-то потом происходит, ты начинаешь расти, возможно, у тебя появляется какое-то служение, возможно, ты становишься где-то востребованным, тебя зовут туда приехать, провести какую-то группу, где-то кому-то послужить, и ты настолько становишься замотанным, что ты понимаешь, у тебя больше нет времени на общение с ним. ты занятый, ты востребованный, ты служитель. И я помню, что я также делилась это раньше, а когда-то в такой момент пришел в мою жизнь, и Бог, Он пришел также ко мне и когда-то сказал: да, в глазах других ты горишь. Да, у тебя там огненные молитвы и проповеди, но я только один знаю, где ты сейчас со мной находишься. И он мне начал напоминать мои молодые годы, когда мне было 19-18 лет, когда еще не было центра, а нас никто не знал. И нас звали никак, насколько мы были радикально влюблены с Богом. Нам не нужен был микрофон, мы просто любили Иисуса, мы просто хотели быть с Ним. Ты начинаешь день, ты с Его именем, ты засыпаешь с Его именем. Вот это вот, знаете, вот этот взаимообмен. И потом Господь начал строго говорить: вернись оттуда, откуда ты упала. В глазах человека, да, ты на платформе, у тебя там какая-то, не знаю, как-то престижная позиция, тебя там видят, тебя знают, но в глазах Бога ты упал. И Он говорит: вернись оттуда, вернись в то состояние, когда ты была молодая девчонка, и тебя никто не знал. Там ты у меня была на высоте. Поэтому... И вы знаете, я просто настолько близко это приняла, потому что я не заметила, как я попала в эту мясорубку. Я начала освобождать себя от каких-то вещей, я начала какие-то вещи отдавать, потому что, говорю: Господь, я не хочу потерять Тебя, я боюсь потерять Тебя. Забери у меня служение, забери платформу, забери все, но только не потерять Тебя. Это самое страшное, что может произойти в твоей жизни. И, возможно, кто-то сейчас из вас здесь тоже, вы стали слишком заняты. Возможно, какие-то вы на конференциях, на библейских школах, вы там на еще каких-то ретритах, вы везде. Но, Иисус, где ты? Я хочу один на один поговорить с тобой. Я хочу иметь этот взаимообмен с тобой. Я хочу увидеть твои глаза, которые поклоняются. Я хочу услышать голос, который направлен мне. Окей? Поэтому сейчас, на данном этапе, если ты чувствуешь, что ты в этом сезоне, что сейчас крадет твои отношения? Убери, удали, отдай что-то, но не потеряй отношения с Ним. Смотрите, следующее. Вторая церковь. Откровение, 2 глава, с 8 по 11 стих. Иисус говорит: «И ангелу церкви в Смирне напиши: так говорит первый и последний, тот, кто умер и вернулся к жизни. Я знаю твою скорбь и твою бедность, хотя, впрочем, ты богат». Видите, о чем я говорила? Иногда в наших глазах, когда у нас там трудности с финансами, и мы, кажется, да, там еле концы с концами сводим, а Иисус говорит: «Но-но-но, в моих глазах ты богат. Неважно, что о тебе думают люди, в глазах людей, возможно, ты чересчур простенький, но в моих глазах ты богат. И я знаю, как тебя чернят те, которые называют себя иудеями, но которые на самом деле ничто иное, как собрание сатанинское. Не бойся, он говорит им, не бойся предстоящих страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы 10 дней будете иметь скорби. Но оставайся верным даже до смерти. Я дам тебе венец жизни. У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквям». Знаете, я тоже хочу вот немножко как бы off the topic, да, немножко сойти на минутку с темы, что есть такое, да, лжеучение: все, раз и со Христом, все, у тебя будет выстилано все, знаете, розовыми лепестками, ничего тебя не коснется, и тебя будут ангелы на руках по жизни вести, потому что, ну все, как бы, ты же отдал жизнь Иисусу, и ты теперь уже ожидаешь это обратно. Посмотрите, что говорит Иисус. Он говорит: да, вас некоторых убьют, но верьте до конца. Потому что Иисус сказал, что его путь — это узкий и тернистый, и немногие хотят им идти, все хотят идти широким и красивым путем, но мало кто хочет выбрать этот тернистый путь до конца, несмотря ни на что, плохо, хорошо, тяжело, трудно, бедно, худо или богато, я все равно иду за тобой, Иисус, и ничего больше не влияет на это. Okay? И смотрите, церковь в Смирне, если вы посмотрите по истории, это была церковь, которая жила во времена жестких притеснений, и также эта церковь жила во время финансовых трудностей. Эта церковь переживала большие финансовые трудности. И здесь Иисус адресовал их страх, потому что Он сказал: не бойся предстоящих страданий. То есть, значит, где-то в них посеялся страх и недоверие, да? То есть они начали больше слышать и видеть страх. И дальше он говорит: у кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит церквям. И вот я о чем хочу остановиться. Я хочу задать тебе вопрос. Какими ушами ты сегодня слышишь? Особенно в наше время, когда столько голосов, столько событий, столько новостей. И вы знаете, я просто... И общаясь, да, там, с некоторыми там славянскими там, ребят, ну, славянами, да, с соседних каких-то церквей, я просто шокирована, сколько христиан сейчас живут в страхе, живут в каком-то ужасе из-за того, что они не знают, что ждать от будущего. Они живут, знаете, вот только теми новостями, которые они слышат. И это то, что сделает дух прокрастинации. Он сделает все возможное, чтобы переключить твои уши на все остальные источники, но только не на Бога. Okay? Но только не на Бога. Поэтому это так важно, особенно сейчас, особенно в это время, просто еще глубже иди и бежать в его присутствие. И, Господь, я хочу слышать то, что ты говоришь. Я знаю, сейчас много всего происходит, и дают разные прогнозы, разные пророчества. Что ты сейчас говоришь, что ты сейчас делаешь, где мой фокус должен быть, что я должен высвобождать, что я сейчас, покажи мне, что ты сейчас делаешь, Дух Святой. Вы знаете, лет 15 назад, где-то это 14-й год был, 12 лет назад, просто была вот такая история, вот настолько она нелепая была, это настолько был такой урок для всех. Это были знакомые наших знакомых. И интересно, что была такая фишка по церквям пошла, ну, религиозным, что трудности, гонения, голод, там некоторые попереезжали, там кто-то в Бразилию, кто-то в другие пустыни, вот церквями просто переезжали, потому что какой-то пророк сказал, что нужно бежать, бедствия, идут гонения, вот. И один этот знакомый, наших знакомых, что он сделал, наслушавшись этих пророчеств и информацию о голоде, и что там нехватка воды, нехватка этого всего, он на 20 тысяч долларов, ребят, это 14-й год, окей? Тогда 20 тысяч по-другому чувствовались, чем сейчас. На 20 тысяч долларов он накупил продовольствие, еды, у него был большой гараж, он забил этот гараж настолько из-за страха голода, что вот весь гараж, я говорю, он сказал, что говорит, мы просто могли бы, наверное, года 4 просто питаться, а вот просто доставать из гаража, и нам на года 4 бы хватило еды. Сколько можно еды на 20 тысяч, вот представьте, купить. И что вы думаете? Проходит какое-то время, в их доме возникает пожар, и все это сгорает. Вы представляете, что, как просто дьявол издевается над людьми, внушая страх, когда твои уши подключены не к правильному источнику. Ты больше не движим Богом, ты движим страхом, волнением и ужасом того, что тебе говорят в уши. Это то, что делает дух прокрастинации. Okay? Он переключает твои уши. Поэтому сегодня будь аккуратен. Кто твой первый источник информации? От кого ты слышишь? Вы знаете, когда, что я сначала делаю? Да, я не говорю, что мы теперь все, не должны новости слушать, все должны отрезать. Нет, но я сначала иду в тронный зал. Я сначала получаю от него, Господь, что ты сейчас говоришь? Что ты делаешь? И потом, когда я уже слушаю остальную информацию, она уже на меня не влияет. Потому что первичный источник уже во мне, я уже заполнена его информацией. И поэтому все, что я слышу, оно мне абсолютно страха не дает. Во мне уверенность, во мне... знаете, вера, что мой Господь со мной, если нужно, Он выведет, как Он вывел всех вас, кто должен, Он так же самое, если моя жизнь закончилась, значит, ближе Господь к тебе, если это не мое время, значит, Он нас выведет, и Он позаботится о нас. Вы знаете, с Богом настолько просто, чего мы боимся? Боимся мы смерти? Если вы боитесь смерти, тогда у меня вопрос к вам. Какие у вас отношения с Иисусом, если вы боитесь смерти? А если не мое время, значит, Он позаботится, Он все предоставит. Пожалуйста, откройте свои уши к правильному источнику. Следующее. Да, потому что что происходит? Вот я еще одну такую заметочку. Потому что когда твои уши подключены не к правильному источнику, именно эти источники начинают диктовать вашими чувствами, начинают диктовать вашими желаниями, и ты начинаешь действовать из того, что он тебе говорит. Окей, третье. Откровение. Дальше мы двигаемся. Ангелу церкви в Пергаме. Так говорит обладатель обоюдоострого меча. Я знаю, что ты живешь там, где трон сатаны, но невзирая на это, ты верен моему имени. И ты не отрекся от веры в меня даже в те дни, когда мой верный свидетель Антипа был убит в твоем городе, где живет сатана. Но тем не менее, есть что сказать против тебя. Там у тебя есть люди. Окей. Смотрите, что вот опять классная церковь, верная, но вот не углядели. Смотрите, что они не углядели. Есть у тебя люди, следующие учению Валаама, который научил в свое время царя Валака, которому, тому, как можно спровоцировать народ Израиля на грех, побудив их есть пищу. Окей? Предыдущей церкви было насчет ушей, этой церкви насчет пищи, принесенную в жертву идолам, и жить развратной жизнью. Также есть у тебя привереженцы учения николаитов. Покайся, иначе я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящего из моего рта. Окей? Опять, мы ответственны за то, чем мы питаемся духовно. То есть где-то эта церковь, в чем она упала? В том, что она не питалась от Иисуса, но учения, лжеучения стали источником их питания. Почему это происходит? Мы видели, я лично, мы видели люди, которые начинали правильно, которые именно голод и жажда, да, вел их, они слушали, питались, да, разных учителей, классных учителей, чистых учителей. Но потом что-то произошло, знаете, когда вот ты захвачен какой-то темой, да, или чем-то, и ты начинаешь вроде с правильных, и потом постепенно тебе начинают какие-то странные попадаться. Потом из странных начинают, ну, реально какие-то демонические учения. Знаете, как дьявол, он по-хитрому. Там тебе подкинет проповедь, там тебе подкинет, и ты не понял, как ты подсел на какую-то ересь. Окей? И почему это происходит? Это происходит, потому что мы не питаемся Словом. Мы не едим Слово Его каждый день. Да, мы общаемся с Иисусом, но нам дана Библия. И обычно, что эти лжеучения делают? Они говорят, что Библия не актуальна, что это написано для того времени. Нет, мне Бог дал еще глубже откровения, в которых не ходили ученики, в которых даже в Библии не описано. И они начинают искажать Слово Бога. И люди, которые не имеют фундамента Слова, у них, знаете, которые не проводят время в Слове, у них... знаете, притупляется чувство распознания, чувство развлечения. И они больше не могут распознать, где ложь, а где истина. Окей? Это то, что произошло с этой церковью. Они начинали правильно, но потом они подсели на учение Валаама, которое было оккультизм и которое там было много всякой лжи. Да? Иисус сказал: покайся, потому что я приду к тебе и сражусь мечом выходящих из моих уст. Это есть истина. Окей? Я сам буду обличать, и я сам буду выявлять лжеучителей. Я сражусь с ними. Опять Господь дает время. Поэтому что дух прокрастинации начинает делать? Он начинает заменять источник твоего питания. Это очень хорошо слушать, проходить школы, слушать проповедников, слушать учения. Но пусть никогда это не заменит тебе твой первоисточник питания. Это Слово Бога. Это твой фундамент, это то, по чем ты сверяешь все откровения, все видения и все учения. Я тоже говорила раньше, что иногда часто, ну, мы молимся, да, там с командой, и я там начинаю какие-то вещи там видеть и переживать. Я не доверяю даже своим откровениям. Если я что-то начинаю видеть в духе, там как что-то переживать, говорю: Дух Святой, мне нужно подтверждение. Дух Святой, где это в Слове? Намекни мне. И вы знаете, практически всегда, если это Бог, Бог всегда подтверждает, всегда в Слове где-то это упомянуто, это где-то подтверждено. Поэтому все откровения, которые мне сносят, всякие пророчества, если нет фундамента слова, я все это складываю на полочку. Я их не воспринимаю всерьез. И вы знаете, таким образом дьяволу невозможно подловить вас, дьяволу можно, он не может вас обмануть, потому что это то, что он пытался сделать с Иисусом в пустыне. Вы помните, когда Иисус постился, да? Иисус ослабел. Вы помните, что дьявол делал? Он подходил со Словом Божьим, он атаковал его из Слова Божьего. Он цитировал Слово Божье самому Иисусу, пытаясь подловить его на крючок. Но Иисус, он сам Слово, да? Он не читал Слово, Иисус есть сам Слово, и он крыл дьявола истиной. Это то, что мы должны делать. Мы должны знать Слово. Если мы не будем проводить время в Слове, мы не распознаем. Тебе будут места из Библии приводить, которые будут перекрученными, искаженными, и ты не сможешь этого распознать. Потому что мы не просто читаем это физически. Тоже многие люди говорят, ну, я читаю Библию, я ничего не могу запомнить, я понять ничего не могу. Продолжай читать, продолжай проводить время в Слове. Ты не знаешь, как и когда Дух Святой может тебе это напомнить в те моменты, когда ты даже не ожидаешь. Это часто происходит со мной. Иногда я даже что-то прочитаю. И казалось, ну я прочитала, как бы, ну я и не запомнила. Но в духе оно отпечаталось. И когда приходит какая-то ситуация, когда приходит какой-то момент, как будто кто-то вытаскивает из глубин, и ты начинаешь, о, точно, вот это же это в слове написано. И у тебя всегда есть вот этот вот, знаете, компас, по которому ты равняешься. Поэтому дьявол пользуется именно этих людей легко увлечь, легко перенаправить, легко обмануть, у которых нет фундамента слова. Okay. Следующее. Четвертое. Ангелу церкви в Фиатире напиши, так говорит Сын Божий, глаза которого подобны пылающему огню, и ноги которого сверкают, как отполированная бронза. Я знаю твои дела, твою любовь и твою веру, но тем не менее, вот что я скажу против тебя. Ты терпишь женщину по имени Иезавель, которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение моих слуг и толкает, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам. Опять Иисус говорит, я дал ей время покаяться, но она не хочет. И там дальше Иисус говорит, что он будет наказание, которое он вынес для этого духа Иезавели. Я знаю, что дух Иезавели — это очень обширная тема, но именно в данном контексте я хочу обратить ваше внимание, что здесь она была показана как компромисс двойной жизни, то есть люди, которые могли находиться в церкви Бога, да, они могли спокойно заниматься развратом, и они даже это не адресовали. И именно в этой церкви Иисус обличает компромисс. И по истории Иезавель была женой Ахава, которая вела Израиль в идолопоклонство и разврат. И она пыталась смешать поклонению Богу и Ваалу. И она стала символом компромисса и заигрывания с миром. Поэтому, ребят, Иисус ненавидит компромисс, Иисус ненавидит грех. Okay? Особенно, когда мы его делаем осознанно. Вы знаете, из-за того, что Бог настолько любящий и милостивый, и я знаю, что опять очень много христиан живут двойными жизнями, да, и часто несут служение на больших платформах, но в тайной жизни очень огромный грех и компромисс. Поэтому смотри, я также хочу... вот это вот обличить вот это вот лжеучение, которое учится, знаете, вот это учение о скользкой благодати, что Иисус, все кровь Иисуса все покрыло. Да, Иисус покрыл кровь, да, мы все ошибаемся, и нам всем нужна благодать. Но есть грех, который ты знаешь, этот грех, ты делаешь это осознанно, ты делаешь это целенаправленно, и люди говорят, ну что, я, ну, знаешь, один мне в лицо сказал, ну я пойду завтра в бар, там немного погуляю, там со своими, да, корешами, там потусим. Ну ничего, я потом в церковь приду, я покаюсь в церкви, опять прощения попрошу, все нормально, Иисус меня опять омоет, кровь как бы работает. Поэтому я хочу вас просто тоже отрезвить немного и прочитать вам послание Евреям, 10 глава, 26-27 стих. Там написано, ведь если мы, узнав истину, сознательно продолжаем грешить, то грехи эти не искупит никакая жертва. В таком случае нам остается лишь со страхом ожидать суда и яростного огня, который пожрет врагов Божьих. Когда ты делаешь осознанный и намеренный грех, и ты идешь туда, там, где ты знаешь, что не должен быть, или делаешь то, что ты знаешь, что ты не должен делать, кровь Иисуса на тебя не распространяется, ты открываешь двери в свою жизнь для демонов, которые могут просто приходить и издеваться над тобой и над твоей семьей. Ребят, поэтому духовный мир очень серьезный. Я знаю, мы настолько заигрались, мы настолько потеряли страх Бога, что мы ко всему относимся легкомысленно. Кровь Иисуса дана тебе на ошибки, где-то ты оступился, и ты от этого чувствуешь себя гадко, и тебе самому противно, и ты бежишь в его присутствие. Иисус, я чувствую себя грязным, просто омой меня. И ты идешь в его трон, и Бог тебя восстанавливает. Okay? Поэтому не путайте. И в 1 Петра Там говорится, 1 глава, 16 стих, Петр говорит, там, вернее, Бог говорит, будьте святы, как я свят. То есть это то, что Бог требует от нас. Окей? Ты можешь сказать, ну что, Бог требует моей безошибочности. Я не могу, святость, это значит безошибочность. Но если вы пойдете в книге Левитам, там написано о святых предметах, которые были отделены для служения Богу и которыми могли пользоваться только священники. То есть люди не могли прикасаться к ним, они были отделены для служения Господу. И эти предметы так и назывались святые или отделенные. Поэтому Господь тебе говорит, будь свят, как я свят. Значит, я хочу, чтобы ты был отделенным. Отдели себя для меня, чтобы я стань моим, и я буду работать с тобой. Я буду менять тебя, я буду помогать тебе. Но ты должен стать отделенным. Okay? Ох, я стараюсь бежать быстро, времени убегает. Окей. Пятое, мы почти уже приближаемся. Ангелу церкви в Сардах напиши, так говорит имеющих сын, семь духов Божьих и семь звезд. Я знаю твои дела, а тебе говорят, будто ты жив, но ты мертв. Пробудись, укрепи то, что еще остается и находится на грани смерти, потому что я не нахожу твои дела совершенными перед моим Богом. Вспомни, что ты получил и что слышал. Подчинись и покайся. Но если ты не пробудишься, я приду неожиданно, как вор, и ты не узнаешь, в какой час я приду. И он сказал, однако есть у тебя немного людей, которые не запятнали свои одежды. Смотрите, что обличает здесь Иисус и как влез сюда этот опять дух прокрастинации, о котором мы говорим. По истории, церковь в Сардах, это был город, который был захвачен врагами дважды, потому что не было страж, не было тех, которые были на страже и которые бы предвидели, когда нападение, предотвратили нападение врагов. То есть здесь эта церковь, она перестала быть стражей, да? Она потеряла молитву, она перестала бодрствовать, она атрофировалась, она впала в этот в летаргический духовный сон. Окей? Okay? И поэтому Иисус начал обличать ее. Ты был жив. Ты как будто бы жив, но ты мертв. Да, ты еще не полностью умер, но ты как парализован. Поэтому в духовном мире у тебя нет никакого авторитета, ни влияния. Ты больше в духовном мире не регистрируешься. Окей? И мы должны помнить, что настоящий духовный авторитет приходит из близости с Иисусом. И все действия в царстве без молитвы считаются незаконными и нелегальными. Поэтому все, что ты делаешь, служишь Богу, помогаешь, да, все, что ты делаешь без общения, без близости с Ним, это не регистрируется, и это считается нелегальным. Поэтому часто христиане, когда начинают какие-то служения, они попадают под атаки, и Господь, ну я же тебе служу, ну почему я начинаю какие-то ненормальные переживать атаки? Потому что то, что ты делаешь, ты входишь на территорию врага, на территорию темноты. Ты не спросил Духа Святого, ты делал это не из близости с Ним, а из своего человеческого желания, понимания и логики. И потом ты за это расплачиваешься. Окей? Поэтому очень строго мы должны быть всегда в молитве. Как только мы перестаем молиться, мы сразу же становимся доступными для врага. Пока ты в молитве, ты недоступен для врага. И все, что ты делаешь, легально. Опять, если это живая молитва, это если живое общение. Окей? Ой, будем бежать. Шестое. Почти там. Итак, шестая церковь. Ангелу церкви Филадельфии. Добро пожаловать, кто у нас там из Филадельфии был. Так говорит святой истины, владеющий ключом Давида. Принимайте просто это как пророчество для своей церкви, для своего города. Владеющий ключом царя Давида, он открывает, и никто не закроет. Он закрывает, и никто не откроет. Я знаю твои дела. Смотри, вот я открыл перед тобой дверь, которую никто не может закрыть. Я знаю, что у тебя мало сил, но ты же все же держался моего слова и не отрекся моего имени. Тех из сатанинского собрания, кто называет себя иудеями, хотя на самом деле они не таковы, я заставлю прийти и поклониться тебе в ноги, и они узнают, что я полюбил тебя, и ты послушал меня и проявил стойкость. И поэтому я сохраню тебя в час испытаний, который придет на весь мир, чтобы испытать жителей земли. И он говорит дальше, крепко держи то, что у тебя есть, чтобы никто не забрал. Это была единственная церковь, к которой Иисус не обличил, и у которой, знаете, она сохранила вот эту любовь, она сохранила верность, она сохранила огонь, где вот, ну, настолько они охраняли вот этот свой духовный дом. И Иисус сказал, да, в глазах людей ты немалочисленная. Эта церковь была абсолютно немалочисленная и невлиятельная. Но из-за того, из-за твоей верности, из-за твоей любви и послушания я открываю перед тобой двери, и я даю тебе ключи, и я даю тебе этот авторитет и власть, у которых других нет. Видите, Бог настолько смотрит на все по-другому, не так, как человек. И седьмой, последний пункт, мы уже почти там. Бог, Иисус обращается к ангелу Ладикии, и он говорит, так говорит аминь, верный и истинный свидетель, источник Божьего творения. Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Мы все знаем это Писание. Ты говоришь, я богат, я много приобрел, и мне уже ничего не надо. Но ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть. И чтобы закрыть свою постыдную наготу, купи, да, у меня белую одежду. И там он дальше говорит, купи глазную мазь, потому что вы стали глухие в духовном мире, вы голые, вы нищие, хотя в глазах других вы процветающие, да, и вы успешные, но в моих глазах вы нищие. И дальше Иисус говорит, что вот я стою у двери и стучу, кто услышит голос мой и откроет, к тому я войду и буду вечерять с ним. Этот всегда стих почему-то читается только при покаянии. Знаете, когда призывают ко Христу, сей стою у двери и стучу. Нет, Иисус каждый день стоит у твоей двери, и он стучит, и он стучит, он хочет вечерять с тобой. Знаете, мы всегда, Иисус, я тебя ищу, я не могу тебя найти, я тебе говорю, ты не отвечаешь. Он стоит уже каждый день, он не отходит от этой двери. Он хочет каждый день входить к тебе и вечерять. Знаете, часто мы видим вот эти вот успешные мегацеркви, и мы думаем, что они духовно, знаете, имеют какое-то влияние. Один очень известный учитель, пророк, может, я думаю, вы его знаете, Роберт Хендерсон, однажды он такую интересную вещь сказал. Он ездит по очень многим церквям, он служит много лет, и он говорит, я заметил такую тенденцию, что часто мега-церкви, да, они, у них всегда много финансов, они всегда финансово обеспечены, у них столько денег, они уже не знают, на что эти деньги тратят, да, там на всякие там шоу, там на всякие спецэффекты, то есть у них уже это все лезет из всех щелей. И я заметил, что маленькие вот эти вот церкви, которые они, их они небольшие по количеству, но они, знаете, настолько горят для Бога, они настолько жаждут Бога, и почему-то они всегда атакованы по финансам. И он говорит, что очень не все мега-церкви, но большинство, говорит, многие из них, они даже не регистрируются в духовном мире. Они, да, там куча людей, которые живут в компромиссе, которые абсолютно не имеют отношения с Богом. И поэтому дьявол говорит, абсолютно их не атакуют, они ему не интересны, они ему не опасны. Но дьявол всегда атакует именно немногочисленные церкви, которые несут огонь и которые опасны для него. Поэтому я верю, это одна из причин, почему мы проходим часто эти испытания. Поэтому опять нам нужно молиться, нам нужно разрушать это, нам нужно высвобождать. Мы должны встать, ну, в пролом также за это. Но что потеряла эта церковь? Эта церковь присытилась. Она была ослеплена своим успехом, своим влиянием и своей значимостью. И люди в них видели, знаете, как огромная успешная мега-церковь, а в глазах Иисуса они были голые, босые и слепые, которые ничего не видят. На этом я буду закругляться, но я хочу, знаете, закончить эту тему вот такой мыслью. Интересно, что в этом стихе, да, последнем, когда Иисус заканчивает это послание церквям, он сказал эту фразу: «Се стою у двери и стучу», да, чтобы я вошел. И тут же, когда ты читаешь 4 главу, самый первый стих, сразу Иоанн видит, как эта дверь в небеса открылась, как портал открылся, и голос неба начал звать его: «Взойди, и я покажу тебе, взойди ко мне». Поэтому я знаю, что сейчас многие из вас, вы находитесь в этом сезоне, в этом периоде, где Господь ждет тебя, где Он хочет показать тебе то, что не видели глаза и не слышало ухо. Он хочет взять настолько высоко и глубоко, чтобы то, что ты будешь получать лично от Него, чтобы это начинало течь на других, чтобы это начало высвобождаться на других. Он хочет вас взять в следующую глубину. Поэтому сегодня давайте мы сейчас встанем, и мы будем молиться. Я верю, что для многих из вас эта зима заканчивается. Вы чувствуете, как будто вы были в этой затяжной зиме, как будто вы были в этом бесплодии, хотя вы знаете, что на вас есть помазание, и что Бог вас призвал для чего-то большого. Но вы чувствуете, что в духе вот пришло вот это вот, знаете, полнота времени, где вы должны уже где-то быть на шаг дальше, но почему-то никак что-то мешает. Поэтому сегодня давайте мы сейчас закроем глаза, и пусть Дух Святой покажет, где... Вот именно я вот увидела, когда готовилась к этой теме, именно этот дух прокрастинации был высвобожден, чтобы украсть, чтобы не допустить, где-то переключить, где-то заменить, где-то оттянуть. Это то, что он делает. Где-то мы не пободрствовали, где-то мы допустили, и мы попались в эту ловушку. И сегодня я верю, что Господь хочет исправить это. Он хочет, чтобы вы это распознали, адресовали, отреклись и просто начали быть послушными, несмотря ни на что. Господь, я не буду ждать понедельника, я не буду ждать еще какого-то хорошего дня. Я выбираю быть послушным Тебе прямо сейчас, прямо сегодня. Адресуй, где этот дух ограбил меня, где этот дух останавливает меня, где я сдал свои позиции, где я не пободрствовал, где я добровольно отдал мое духовное наследие и благословение этому духу. Я прошу сейчас Тебя, Дух Святой, покажи тем, которые застряли, те, которые остановились, те, которые перестали продвигаться, те, которые начали охладевать. Я знаю, Дух Святой, Ты влечешь каждого из нас на новую глубину. Потому что Ты хочешь открыться нам, Иисус, практически, чтобы мы, каждый из нас, практически познали Тебя. Не просто на словах, не просто на историях, но сами переживали Тебя каждый день. И чтобы каждый новый энкаунтер, он был еще сильнее, был еще глубже. Эти встречи один на один с Тобой. Чтобы мы шли из глубины в глубину. Чтобы это не стало нашим потолком. Мы отказываемся довольствоваться тем, что мы имеем. Мы хотим идти глубже. Мы хотим идти дальше. Мы сейчас разрушаем влияние этого духа. Мы разрушаем этот дух прокрастинации. Спасибо, Дух Святой, что Ты вскрыл. Что Ты вскрыл этого духа. Что Ты вскрыл эту атаку. Мы разрушаем сейчас эту атаку. Мы лишаем ее силы во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за кровь Иисуса. Мы покрыты Тобой, Иисус. Ты дал нам благодать. Ты дал нам все для победы. Ты дал нам Святой Дух. Ты дал нам кровь. Ты дал нам свое присутствие. Ты дал нам все. И мы сегодня выбираем быть послушными Тебя. Неважно, в чем это послушание сегодня заключается. Мы будем послушны, мы отрежем то, что нужно отрезать. И наоборот, начнем делать то, что мы должны делать, потому что мы хотим идти дальше. Мы хотим быть теми, которые пронесут Твой огонь до конца. Теми, которые не остановятся. Те, которые не пройдут на компромисс. Те, которые не сядут за стол переговоров с врагом. Те, чьи уши не перестанут слышать. Те, чьи глаза не ослепнут. О, я знаю, Господь, что мы находимся в этой духовной войне. Идет война за нашу идентификацию. Идет война за наше призвание и за наши судьбы. Идет война за наш голос. Я просто сейчас высвобождаю именно в тех, которые потеряли свой духовный голос. Те, которые должны стать голосом, но молчат. Я прошу, Дух Святой, пусть эти голоса поднимутся. Пусть эти голоса начнут звучать в тех функциях, которых Ты призвал. Потому что это цель врага. Парализовать, ослепить, оглушить, сделать немыми, сделать бесполезными. Поэтому я благодарю, Господь, что Ты открываешь нам. и Ты помогаешь нам двигаться. Спасибо Тебе, любимый. Мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за новое вино, за новый огонь, за свежее присутствие, которое мы можем переживать с Тобой один на один, без всяких посредников. Ты и я, Иисус. Ты и я, один на один. Есть Тебя, пить Тебя, познавать Тебя, идти в глубину Тебя. Спасибо, любимый Иисус. Спасибо. Ты наша жизнь. Thank you, Jesus. Ты прекрасный. Ты прекрасный, Ты любящий. Ты милостивый. Ты бесконечный. Ты несравненный. Ты мудрый. Ты непобедимый. Ты несравненный, Иисус. О, спасибо за то, что Ты ведешь нас, Дух Святой. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, He's so good. Он будет вести тебя. Он будет адресовать. Он будет показывать. Попроси у Него и скажи: Дух Святой, дай мне глаза, которые будут видеть, и уши, которые будут слышать. Дай мне сердце, которое будет отвечать тебе и реагировать на твой зов. Мы не отдадим свое наследие врагу. Мы не отдадим наши духовные благословения. Мы не отдадим наши судьбы. Наши судьбы не будут абортированы. Мы выносим их в полноту. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Я просто вижу, как Он восстанавливает голоса. Голоса, которые замолкли. Голоса, которые когда-то звучали и замолкли. Он опять возрождает, поднимает голоса. Он поднимает своих пророков. Он поднимает своих учителей. Он поднимает своих молитвенников. Он поднимает лидеров и служителей. Он выводит их из состояния бесплодной зимы. Иисус ждет тебя. Он дает тебе приглашение идти на новую высоту. Потому что ты не согласился со своим состоянием. И внутри ты взывал к Нему. Потому что ты хотел большего с Ним. И Он пришел, чтобы взять тебя дальше. Чтобы повести тебя дальше. Чтобы открыться тебе больше. Чтобы стать твоей реальностью. Чтобы научить тебя питаться из Его руки. Исцеляться у Его сердца. Получать направление из Его уст. И стратегию. Thank you, Jesus. Такая церковь непобедимая. Такую церковь невозможно остановить. Которая знает своего любимого. Которая знает Его голос. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Такое прекрасное присутствие, такой просто мед. Он как такой густой, как этот мед, он просто стекает. И реально хочется просто положить микрофон, упасть на пол и просто сейчас лежать. И никуда не хочется ехать, никуда не хочется двигаться. Я верю, придет время, когда все программы уйдут. Все графики исчезнут, и останется только Он, и мы просто будем валяться в Его славе, не будем никуда спешить. Я знаю, служение поменяется, Он придет, знаете, внезапно. Он просто нас, знаете, обескуражит, Он просто... He will overwhelm us, не знаю, как это по-русски сказать. He will overwhelm you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, okay. Я знаю, невозможно закончить, хоть состоять и стоять. Благословение, дорогие, спасибо за ваше терпение. Извиняюсь, что было быстро. Вот, надеюсь, вы что-то успели понять между словами. Поэтому благословений и просто любви вам, Бога.